Кровать. Однажды прошлым летом, в знойный послеполуденный час, огромный аукционный зал, казалось, погрузился в дремоту, и оценщики объявляли о покупках умирающими голосами. В углу одного из зал второго этажа лежала куча старинных церковных облачений. Там были торжественные мантии и очаровательные ризы с вышитыми вокруг символических букв на пожелтелом шелковом фоне гирляндами, который стал кремовым из белого, каким был когда-то. Присутствовало несколько барышников, двое или трое мужчин с грязными бородами и дородная толстобрюхая женщина, одна из так называемых торговок нарядами, а на самом деле советчица и укрывательница запретной любви, торгующая столь же молодым и старым человеческим телом, сколько новыми и старыми тряпками. Стали продавать прелестную ризу эпохи Людовика XV, красивую, как платье маркизы, хорошо сохранившуюся, с гирляндой ландышей вокруг креста, с длинными голубыми ирисами, поднимающимися до самого подножья священной эмблемы и венками роз по углам. Купив ризу, я заметил, что она еще хранит чуть слышное благоухание, словно пропитавшись ладаном или, вернее, еще тая в себе легкие сладостные ароматы былого, которые кажутся уже не запахом, а воспоминанием о запахе, душою испарившихся благовоний. Придя домой, я хотел накрыть ею маленький стул той же восхитительной эпохи, но, примеряя ее, ощутил вдруг под пальцами шуршание бумаги. Когда я подпорол подкладку, к моим ногам упало несколько писем. Они пожелтели от времени, а выцветшие чернила казались ржавчиною. На сложенном по старинному листе было начертано тонким почерком господину аббату де Аржансе. В первых трех письмах просто назначались свидания, а вот четвертое... «Друг мой, я больна. Совсем изнемогаю и не встаю с постели. Дождь стучит мне в стеклах, и, лежа в тепле согревающих меня пуховиков, я лениво мечтаю. Со мною одна книга, которую я люблю и которую как будто отчасти написала я сама. Назвать ли вам ее заглавие? Нет. Вы станете бронить меня. Почитав, я отдаюсь думам, и мне хочется вам кое о чем рассказать. Под спину мне подложили подушки. Они поддерживают меня, и я, сидя, пишу вам на том маленьком пюпитре, который вы мне подарили. Так как я 3 дня не покидаю своей кровати, то о кровати я и думаю, продолжая возвращаться к ней мыслью даже во сне. Кровать, друг мой, — это вся наша жизнь. На ней рождают, на ней любят, на ней умирают. Если бы я обладала пером господина де Керебельона, я написала бы историю какой-нибудь кровати. Сколько потрясающих, ужасных приключений, но зато сколько приключений красивых и нежных, сколько назидательных уроков можно извлечь из нее, сколько поучительных рассказов для всех. Вы знаете мою кровать, мой друг. Вы никогда не сможете представить себе, сколько всего открыла я в ней за эти 3 дня, и как возросла моя любовь к ней. Она кажется мне обитаемой, посещаемой, если можно так выразиться, вереницей людей, о которых я и не подозреваю, но которые, тем не менее, оставили в ней нечто от самих себя. О, я не понимаю тех, кто покупает кровати новые, кровати без воспоминаний. Моя, наша кровать, такая старая, такая подержанная и просторная, должна хранить память о стольких жизнях, от рождения до могилы. Подумайте об этом, мой друг, подумайте обо всем, вспомните, сколько поколений прошло между этими 4 колонками, под этим балдахином, вышитым фигурками, натянутым над нашими головами и сколько всего перевидавшим. Чему только не был он свидетелем за 3 века, пока он там. Вот распростертая молодая женщина. Время от времени у нее вырывается вздох, потом она стонет, ее окружают старики, родные, и вот на свет появляется маленькое, скрюченное, сморщенное существо, мяукающее, как котенок. Так начинается человеческая жизнь. Она, молодая мать, чувствует себя страдающе радостной. Она замирает от счастья при первом крике ребенка и задыхается, и протягивает к нему руки, и все вокруг плачут от радости, потому что этот маленький комочек живого тела, отделившийся от нее, это продолжение семьи, продолжение крови, сердца и души стариков, которые с трепетом глядят на него. Вот впервые двое любящих очутились телом к телу в этой скинии жизни. Они трепещут, но охваченные восторгом, сладостно упоены своей близостью, и уста их постепенно сближаются. Их соединяет поцелуй, божественный поцелуй, дверь в земной рай, поцелуй, который поет о людских наслаждениях, сулит их всегда, возвещая их и предвосхищая. И кровать колышется, как взволнованное море, вгибается и рокочет, и сама кажется одушевленной, радостной, ибо на ней свершается пьянящее таинство любви. Что может быть в нашем мире слаще, совершеннее этих объятий, сливающих воедино 2 существа и дарующих в этот момент каждому из них одну и ту же мысль, одно и то же ожидание, одну и ту же безумную радость, которая сходит на них, как всепожирающее небесное пламя. Помните ли стихи, которые вы мне читали в прошлом году, стихи какого-то старого поэта, не знаю чьи, может быть, нежного Рунсара? «Если ляжем на кровать и сплетемся, нам подстать все восторги, как бывалым тем любовникам, чья страсть перепробует и всласть 100 затей под одеялом». Мне хотелось бы вышить эти стихи на балдахине моей кровати, с которого Пирам и Тисба без устали глядят на меня своими вытканными глазами. А вспомните о смерти, друг мой, о всех тех, кто испустил последний вздох на этой кровати. Ведь она также и могила конченных надежд. Все закрывающая дверь, после того, как она была вратами, отверзающими мир. Сколько воплей, сколько страха, страданий, ужасного отчаяния, предсмертных стонов, простертых к былому рук, навеки смолкших призывов счастья, сколько судорог, хрипов, гримас, перекошенных ртов, закатившихся глаз видела эта кровать, где я вам пишу, сколько их видела она за 3 века, в течение которых простирала над людьми свой кров. Кровать, вдумайтесь в это, символ жизни. Я догадалась об этом только 3 дня тому назад. Нет ничего более значительного, чем наша кровать. И не является ли сон лучшим из мгновений нашей жизни? Но здесь также страдают. Ложе — прибежище больных, место страданий износившейся плоти. Кровать — это человек. Господь наш Иисус Христос, дабы доказать, что в нем не было ничего человеческого, никогда, кажется, не нуждался в кровати. Он родился на соломе и умер на кресте, предоставив слабым существам вроде нас это ложе из нежности и отдыха. Сколько еще других мыслей пришло мне в голову, но некогда их записывать, да разве все их вспомнишь? И потом я уже так устала, что хочу вытащить подушки из-за спины, протянуться всем телом и уснуть. Приходите навестить меня завтра в 3 часа. Быть может, я буду лучше себя чувствовать и смогу вам это доказать. Прощайте, друг мой, вот вам для поцелуя мои руки, вот вам также и губы.